Жан де Портене велел конюху оседлать не фландрийца, а лошадь, принадлежащую обители. Прокатку живого транспорта в отеле Сен-Дени входил в изобретенный задолго до 21 века список услуг по схеме «Все включено». Недаром августинцы установили безбожно высокую плату за постой. На один турский ливр многодетная семья может благополучно жить полгода, а святоши дерут по ливру с человека за 4 седмицы. Обитель недаром процветает. Время близилось к полудню. На набережной от Нельской башни до моста Сен-Мишель было оживленно. Полно лодок и барж, доставивших товары с севера, из Руана и Гавра. Надо успеть до ледостава. Зимы в последние годы холодные, река замерзает. Всадник выехал в Сите, оставил за спиной мост Нотр-Дам, более похожий на плотно застроенную улицу. Традиция возводить дома по краям мостов изживется еще очень нескоро. Свернул направо к Гревской площади. Без всяких эмоций оценил трех поклеванных воронами висельников, болтавшихся на перекладине, и направился в сторону квартала Море, над которым господствовала приземистая башня. Старый Тампль. Впрочем, мессира де Портене городская резиденция ордена храма пока не интересовала. Путь лежал к церкви святого Иоанна, Сен-Жан-эн-Греф, стоявший рядом с владением тамплиеров. Лошадку оставил у канавязи. Не уведут. Этот район охраняется великолепно. Неподалеку дворец Турнель, принадлежащий королевской семье. Да и поостережется парижское варье орудовать под носом у братьев-доминиканцев. В храме и прилегающих строениях обосновался не кто-нибудь, а Санктум Официум, Священная Инквизиция и Апостольская Нунцентура. Я хотел бы увидеть брата Герарда Кларенского. Со всем возможным почтением обратился дворянин к монаху в черно-белом орденском облачении. Надеюсь, он все еще трудится здесь во славу Господа нашего? Трудится, легко согласился доминиканец. Вы, сударь, по какому делу? «Брат Герард будет рад меня видеть», — уклончиво ответил Портене. «Хорошо», — монах подал знак причетнику. «Отведи господина в скриптории». Поднявшись по узкой лестнице в библиотечный зал, прошли далее, через сводчатую галерею. «Ого! Охрана здесь составлена из сержантов-храмовников. Насмешка какая! Но кому еще оберегать папское представительство, кроме воинства Божьего?» Оружие, впрочем, у гостя не отобрали. Никому и в голову не придет, что благородный человек осмелится покуситься на благочестивых братьев. «Здесь», — шепнул причетник, указав взглядом на тяжелую деревянную дверь. «Вас подождать, мессир?» «Благодарю, я найду выход». Помещение просторное, с естественным освещением. Солнечные лучи льются через узкие окна бойницы, забранные простенькими витражами с растительным узором. По стенам огромные книжные шкафы и стойки для тубусов, в которых хранятся пергаментные свитки. Камина нет, обычная жаровня. Стол, заваленный документами. «Что вам угодно?» — не поднимая взгляда от рукописи, спросил плотный развощекий человек с выбритой танзурой. Говорит по-латыни. «Угодно осведомиться, каково кнутобойничаете, ваше преподобие?» Никак не скажешь, что добродушный с виду толстячок, всем обликом напоминающий летописного брата Горанфло, любителя поименовать утку рыбой и хлебнуть доброго бургундского, является одним из лучших следователей инквизиции в Иль-де-Франс и Нормандии. Герард Кларенский делал стремительную карьеру в нунциатуре. Ходили разговоры о его скором переводе в Реймский епископат, а то и в Рим. Но флегматичный доминиканец отказывался от столь высокой чести, смиренно продолжая работу в Париже. «Наконец-то!» — сказал монах, без затруднений перейдя на русский язык. «Затвори дверь поплотнее и крюк набрось. Меня не осмелится беспокоить, но мало ли. Сам знаешь, служба. Вон там, в ящике. Возьми вино и два стаканчика. Тащи сюда». Сразу видно, эти двое знали друг друга давно и прочно. Чуть приобнялись, с похлопыванием по плечам. «Здорово-здорово!» — обрадованно сказал брат Герард. «Давно в Париже?» «Утром приехал. Бросил вещи в Сен-Дени и сразу к тебе». «Один?» «Нет, с новым Аргусом. Опыт нулевой, хотя и подает надежды». «Ты что ж, его в одиночестве бросил?» – изумился монах. «Ничего не натворит?» «Спит дома, как сурок. Переволновался?» «Француз?» «Русский. Начал работать с нами недавно. Направление 9 век. Парнишка сообразительный, но очень уж зажатый. Всего боится. Будем воспитывать. Как у тебя дела?» «Кошмар!» – признался брат Герард. «Работаю с утра до ночи, не высыпаюсь. Причем наше ведомство занимается совершенно несвойственными церковному суду делами. От махровой уголовщины до серийных маньяков. Взгляни на отчет службы городского ПРВО о массовых убийствах на улице Боннель. Дело передали инквизиции. Отлично понимаю капитана Марсиньи. Ему страшно, а у нас нервы все-таки покрепче». Доминиканец перебросил гостю мелко исписанный пергамент. «Да», — протянул Иван, изучив. «Волосы дыбом. Жаль, этого ДБВРа не удалось живым взять. Подозреваю, господа королевские сержанты его прикончили не при попытке к бегству, а по собственной инициативе. Так сказать, в состоянии аффекта. Мамашу и слугу психа повязали. Показания дают такие, что закачаешься. Я докладываю только главе нунцентуры Гийому де Веру. Посвящать в дело посторонних запрещено под страхом отлучения. Ниточки-то ведут туда». Брат Герард кивком указал на открытое окно, за которым виднелась башня с черно-белым знаменем на вершине. «Да неужто?» – присвистнул Иван. «Совпадение?» «Я не верю в совпадение. По должности не положено». Инквизитор внезапно озлился, залпом опрокинул стаканчик с вином, вскочил, начал ходить из угла в угол кабинета. «Знаешь, сколько у меня доносов на храмовников?» 63. И это только за текущий год. Со всей Франции. Чепуху и откровенный вымысел я отметаю. Но бумаги храню. Пригодятся потом, на процессе. Влепим этой своре по полной программе». «Ты не слишком увлекся?» — осторожно сказал Иван. «Нехорошо, когда посредник настолько вживается в роль». «Дорогой друг!» — брат Герард остановился и яростно посмотрел в глаза собеседника. «Я редко бросаюсь пафосными высокопарностями. Однако борьба со злом входит в мои прямые профессиональные обязанности рукоположенного священника и инквизитора. Во Франции такового зла везде хоть отбавляй, но эти...» — очередной взгляд на оконный проем — «перешли все мыслимые и немыслимые границы. Не хуже меня знаешь, к чему приводит абсолютная безнаказанность и вседозволенность. Его высокопреподобие ДВР, по моему представлению, имел беседу с королем. Привел часть доказательств. Филипп разгневался, едва не наломал дров, но потом согласился действовать осторожно». «Мы все знаем, чем дело закончится», — напомнил Иван. «Зачем так нервничать? История неизменяема». «Пускай», — резко кивнул доминиканец. «Но если я вот этими самыми руками отправлю на костер лишний десяток мерзавцев, будем считать моральной компенсацией за долгие годы работы на этой стороне и перманентный стресс. Зло никакая не абстрактная категория. Зло существует. Видимое, воплощенное, материальное. Хочешь, устрою тебе экскурсию на улицу Боннель? В подвал дома. Наши братья там 4 последних дня работают. Один монах спятил, пришлось запереть». «Нет, спасибо», — решительно отказался Иван. «Конечно, у меня крепкий желудок, но отчета стражи короля хватило досыта. Что ты говорил о ниточках?» «Родной братец одержимого, рыцарь ордена, часто бывал в доме, а сейчас исчез. Мы вежливо попросили командора Франции Жерара де Вилье о встрече с родственничком Бевера и получили категорический отказ. Его нет в Париже. Убыл по делам братства. А Гуго де Кастро своими глазами видел той самой ночью воз с сеном, направлявшийся из старого Тампля к воротам на Фонтебло. Догадайся с 3 раз, кто правил возом?» «Неужели не легенда?» Иван аж привстал. «Под брашном, пожираемым скотом и им влекомы?» «Именно. Налей еще. Фюстель де Бевер, брат-рыцарь, везет сено. Образец смирения. Раскрою государственную тайну. Король принял политическое решение. О грядущей акции знает всего несколько человек. Канцлер, коадьютор, прево Парижа, апостольский нунций, маршал Франции. Я, еще трое или четверо. Тем не менее, утечка была. Они что-то заподозрили и начали вывозить из города все самое ценное. Что именно? Откуда я знаю? Инквизиция, увы, не всесильна. Я отдал приказ искать ВОЗ. Результатов пока нет. Скорее всего, и не будет. Хитрые бестии. Понятно, покачал головой Иван. Весело живете, не соскучишься? Предлагаю собраться завтра или послезавтра и окончательно обсудить схему действий. Сколько наших сейчас на этой стороне? Как обычно? Да. В Париже, включая тебя и меня, 6. Новый Аргус 7. 16 человек ждут в Ла-Рошелле, 9 в Бордо. Самые угрожаемые направления. 5 в Сен-Клу, прикрытие двери. Наше счастье, что сейчас самолеты и железные дороги не изобрели. Теоретически мы всегда опережаем противника на шаг. Теоретически, передразнил брат Герард. Теоретики доморощенные. Сделаем так. Приходите сюда. Более безопасного места в городе не найдешь. После вечерней мессы. Сейчас можешь быть свободен. У меня уйма работы. Еще старуху ДБВР повторно допрашивать. С устрашением 3-й степени. Сочувствую, кивнул Иван. Желаю удачи, борец со злом. Благословишь? Изыди, свинья гадаринская. Как будет угодно вашему преподобию.